Приятная, и все же, мне кажется, не надо ее излишне драматизировать. Патроны как-никак холостые и большой беды. «Какой же вы все-таки наивный, Касьян!» — возмутился я, вставая с кресла. «Вы же режиссер, человек, который должен хорошо разбираться в тонкостях жизни. А послушать вас — логика подростка. Неужели вы не знаете, как легко можно заменить холостой патрон на боевой?» Брас молча проглотил пилюлю. «Вы всегда закрывали номер на замок?» — спросил я. Он отрицательно покачал головой. «Я надеялся, что посторонние не заходят в вашу гостиницу», — послал он увесистый булыжник в мой огород. «В мире нет ни одной гостиницы, в которой вам будут гарантировать целостность вещей, не сданных на хранение администратору», — выдал я какой-то малоубедительный аргумент и тотчас подумал, что в случившемся есть огромная доля моей вины. «В милицию сообщать?» — спросил Брас. Я поморщился, как от зубной боли. «Да погодите вы со своей милицией! Она уже устала расхлебывать ваши проблемы. Я попробую сам найти пистолет». «Вы думаете, это возможно?» — спросил Брас, снова превращаясь в плодородную почву. «Деньги, к примеру, найти намного труднее», — стал я подробно объяснять, стоя у окна и глядя на залитую рассветными лучами крепость. «Потому что их крадут навсегда и для того, чтобы потратить. А пистолет обычно берут во временное пользование». «Что значит «во временное пользование»?» — нахмурился Брас. «Это значит, — ответил я, повернувшись к Бразу, — что его взяли для того, чтобы кого-нибудь убить. А потом, вполне возможно, пистолет вам вернут». Глава 28. Как ни странно, общество с ограниченной ответственностью «Родео Моторс» было зарегистрировано в бизнес-справочнике, имело контактный телефон и даже номер факса. На мой звонок ответила секретарь. У девушки был приятный голос, но она портила впечатление чрезмерной словоохотливостью. «Фирма «Родео Моторс», техническое обслуживание, гарантийный ремонт автомобилей, установка сигнализации, продажа аксессуаров. Добрый день, меня зовут Яна. Я буду рада помочь вам». «Девушка, что случилось с вашей мастерской недалеко от морского?» — спросил я. «Там был пожар», — неохотно ответила она. «А что вы хотели?» «Жаль», — уклонился я от прямого ответа. «Там работал хороший мастер, имени я его, правда, не знаю». «Володя или Сергей?» — подсказала девушка. «Я же вам говорю, что не знаю имени». «Ну, высокий или низкий?» «Кучерявый», — вспомнил я. «Это Володя», — уверенно сказала девушка. «Перед развилкой на Щебетовку знаете автосервис?» «Знаю», — сказал я, хотя подобными сараями, именуемыми автосервис, никогда не интересовался. «Он там сейчас работает». Я поблагодарил секретаря за вежливость и положил трубку. Полчаса спустя я подъехал к кирпичному сооружению, похожему на будку стрелочника, только без крыши. Ее заменял неровный кусок волнистого пластика, разрисованный пальмами, чайками и буквами АФ. Я притормозил напротив входа, посигналил и моргнул фарами. Хорошая, дорогая машина заставляет людей считаться с ее водителем. Прошло несколько секунд, и из черного зева выскочил мужчина, одетый в комбинезон на лямках, на голый торс. Я опустил стекло, высунул голову и сказал: «Володьку позови». Мужчина кивнул и исчез в будке. Володька спешить не любил и вышел на свет только после того, как я посигналил еще раз. С дымящимся мокрым окурком в губах, выпачканный в смазке до черноты, он медленно пошаркал ботинками по пыли, лениво глядя на незнакомый ему Ниссан с затемненными стеклами. Я подъехал вплотную к двери, закрыв на всякий случай выход ненужным свидетелям и помощникам, подождал, когда Володька приблизится к окну машины, и как только его кудрявая голова показалась в проеме, я высунул руку, крепко схватил его за чуб, втянул голову в салон и поднял стекло настолько, чтобы слесарь мог дышать, но не мог вырваться из ловушки. Он здорово испугался. Машинально схватился грязными руками за край стекла, опасаясь, что я подниму его еще выше. «Напрасно дергаешься», — сказал я ему. «У стеклоподъемника двигатель мощностью 7 киловатт. Легко режет листовое железо. Так что пожалей хотя бы пальцы, если голова уже обречена». Володька тяжело сопел, глядя на меня нервными бегающими глазами. «Я знал, что ты приедешь», — прохрипел он. «Какой ты сообразительный», — похвалил я. «Шестерка где?» «Отпусти, все расскажу», — багровее попросил слесарь. Я нажал кнопку стеклоподъемника. Володька отскочил в сторону, схватился за шею, словно испугался, что голова может отвалиться. «Садись», — — сказал я, открывая противоположную дверь. Слесарь без особого желания сел рядом со мной, оставив дверь слегка приоткрытой. Все еще потирая шею, он негромко сказал: «Я сразу понял, что твоя тачка грязная. Но клянусь, я все хотел сделать по совести, как договорились. Не знаю, кто на тебя ментам настучал». «К тебе приходили менты?» «Да вечером этого же дня. И что сказали?» Он был